Несознательный 2. Глава 1. Новое задание. Простуда, будь она неладна. Так-то жена Дмитрия Стольникова, эвакуированного в далекий сибирский город из Могилева, покашливала давно, думали обойдется, но не обошлось, свалилась с температурой. «Ты там предупреди в цехе, что я сегодня опоздаю», — обратился Дмитрий к своему соседу по квартире. «Жена чего-то разболелась, надо врача вызвать, вдруг воспаление легких. Пусть на проходную отпишут, потом отработаю». «Рискуешь», — помотал головой сосед, — «сейчас за опоздание сильно наказывают, до суда дела доводит». «Так, а делать-то чего?» — развел Стольников руки. «Танька, дочка, мала еще, ее в больницу не пошлешь. Ну, смотри, я тебя предупредил», — вздохнул тот и махнул рукой. Дмитрий с утра сбегал в больницу и подал заявку на участкового врача, а потом смело двинулся на проходную. «Опоздание», — зафиксировал вахтер на проходной, — «пиши объяснительную записку». «Так какое же это опоздание?» — удивился работник. «На меня должны были из цеха увольнительную прислать». «Ничего не знаю», — задрал нос вахтер. «Мало ли чего из цеха прислали, увольнительная за день должна подаваться, а не с утра, когда стало ясно, что работник опоздал». «Да я в больницу зашел, чтобы для больной жены врача вызвать», — возмутился Стольников. «У них заявки только с 9 принимают». «В чем дело?» — подошел сотрудник НКВД, который дежурил на проходной. «Вот, отказывается писать объяснительную за опоздание», — сообщил вахтер. «Пройдемте, товарищ», — кивнул представитель органов работнику. «Делать нечего, пришлось идти в кабинет, который располагался тут же на проходной». С запиской Дмитрий промучился где-то с 15 минут, 2 листа бумаги испортил, еще полчаса заняло написание протокола, и только потом его отпустили в цех. В этот день Стольников отработал сполна, и даже пришлось остаться на лишние полчаса, чтобы не возникло вопросов по неполному рабочему дню. Вот только все это не помогло, данные на него все равно попали в суд. «Как же так?» – спрашивал у мастера Дмитрий. «Что мне было делать, если жена слегла с температурой? Не оставлять же ее без врача». «Не знаю я, что можно сделать», – скривился мастер. «Тут мы вахтерам не указ, они сами по себе за дисциплиной смотрят. Неужели никого из соседей не мог попросить в больницу заявку сделать? Так кого там попросишь?» — развел руками работник. «Дети малые да старухи. В нашем доме одни эвакуированные проживают. Ты не кипятись раньше времени», — посоветовал ему парторг цеха. «На суде все объяснишь, сейчас хлопать крыльями бесполезно». «Так на суде уже поздно будет», — не согласился с ним Дмитрий. «Видал я, как там дела разбирают, как на конвейере, даже подсудимым слова не дают». «Ну, ты уж совсем», — обиделся парторг. «Думаешь, разбираться не станут? Хорошо бы разобрались, а вдруг на самом деле не станут?» — засомневался Стольников. Состояние жены, несмотря на лечение, было не лучшим. Целую неделю она пролежала с температурой, даже готовить еду на кирогазе Дмитрию пришлось самому. Хорошо еще соседка, которая только и могла передвигаться по квартире, могла хоть как-то присмотреть за ребенком, что тоже было немалым подвигом с ее стороны. Суд состоялся через 2 недели прямо в здании завода управления, и понеслось. Рассмотрение дел вершилось быстро, ведь надо было рассмотреть дела 5 подсудимых, и только одно из них было связано с хищением. Кто-то из рабочих решил сделать нож из листа рессоры, но был застукан на месте преступления. Остальные дела были связаны, так же как и у Дмитрия, с нарушением дисциплины, то есть с прогулами и опозданием. И пока еще ни одного не оправдали, Сотников помрачнел. Вот, наконец, добрались и до него. Обвинитель также быстро зачитал суть дела, и также быстро потребовал 2 года заключения с отбыванием срока на производстве. «И зачем все это?» — обреченно подумал Дмитрий. «Можно и было и без суда обойтись. Ни представители цеха, ни парторг в данном случае не заступились за своего работника. Сотников уже видел, какое будет решение суда. Но тут вмешался какой-то летчик в чине капитана, а то, что у него на груди было 2 боевые награды, заставило всех прислушаться к его словам. «Подождите», — заявил он, — «в данном случае опоздание работника было вынужденным. Судя по его объяснительной, он обращался в больницу для вызова врача своей жене. Зачем было доводить это до суда?» «Это несущественно», — заявил представитель обвинения. «Нужно было прийти на работу и попросить увольнительную. К тому же, кто знает, где на самом деле он был. Но, насколько я понимаю, увольнительная была оформлена за подписью начальника цеха», — не сдавался капитан. «Разве этого недостаточно? А где был работник, должно было выявить следствие. Увольнительную надо оформлять заранее, сжал губы обвинитель. Так болезнь жены заранее разглядеть было невозможно, парировал летчик. В данном случае работник поступил правильно, предупредил начальство через своего соседа. И почему актив цеха не дал оценку этому случаю? Почему работникам нельзя вызвать врача на дом через санчасть завода, ведь они имеют связь с больницей, обслуживающей население поселка? Это к делу не относится, буркнул один из заседателей. Как это не относится? Возмутился капитан. Очень даже относится. Я считаю, что в данном случае доведение дела до суда неправомерно, и не надо относиться ко всем случаям опоздания формально, ведь могут быть и объективные причины опозданий, как, например, в данном случае. Это кто? Тихо поинтересовался Дмитрий у мастера. Руководитель конструкторского бюро завода Шибалин, также тихо сообщил тот ему, и тут же уточнил, герой СССР. А-а, протянул Сотников, он может так с судом разговаривать. В результате вмешательства капитана, суд снял обвинение с Дмитрия, но вынес частное определение в адрес заводской санчасти, по которому она должна была организовать прием заявок на вызов врача на дом для членов семей заводских работников. Сотников был ошарашен таким решением суда, и первое время был вне себя от радости, ему хотелось расцеловать всех, даже обвинителя, так как он не стал настаивать на наказании. Однако спустя некоторое время бывший подсудимый более трезво взглянул на ситуацию и понял, что руководству цеха почему-то было в принципе наплевать на своего работника, поэтому, когда ему подвернулось сообщение, что набираются квалифицированные литейщики в экспериментальный цех, не задумываясь, написал заявление на перевод, а с супругой все обошлось. Как раз к началу суда она снова стала вставать с постели и теперь переживала за судьбу своего мужа. Однако новый цех оказался действительно экспериментальным, и многое из того, что раньше Дмитрий делал на глазок, здесь не проходило, пришлось осваивать многое из того, что было описано в учебниках и методичках. А летом особенно трудно пришлось в освоении закрытых печей, где проходила закалка деталей для новых двигателей, ведь надо было точно держать температуру расплава алюминия, чтобы, как ему сообщили технологи, обеспечить направленную кристаллизацию лопаток двигателя. Ох и намучились они тогда с печью, столько экспериментов провели, столько учились нужную температуру расплава держать, ужас. Но главное, что ему понравилось, это внимание к нему со стороны руководителя заводского КБ, всегда внимательно выслушает в случае неудачи и всегда найдет причину, никогда и никого просто так голословно не обвинял. За ним как за каменной стеной, говорили работники цеха. И это было действительно так, за своих он всегда горой стоял, в случае чего сам наказывал, никогда не отдавал это дело на усмотрение других, да и дополнительные карточки на питание выбивал для рабочих, пусть это было немного и раз в неделю, но все же большое подспорье для семей, и рабочие отвечали ему тем же, качество работ в цехе поднялось на невиданную высоту. Пока в недрах НКП решались вопросы заказа нового двигателя, решил поинтересоваться ходом проектных работ по И-125, ведь размер и вес двигателя был увеличен, поэтому старый планер под новый мотор не подходил, и был удивлен, увидев практически готовые чертежи нового планера. Это Калинин Константин Алексеевич был вынужден оставить на время проектирование своих тренажеров по просьбе директора и возглавить молодежное конструкторское бюро. С первого взгляда ничего кардинального ими сделано не было, подумаешь, удлинили фюзеляж, но это не так, на самом деле в конструкции истребителя много чего поменялось и в частности в связи с увеличенной мощностью нового мотора пришлось усиливать центроплан, а ничего так КБ сработало, общая длина истребителя была увеличена на 800 мм, но на маневренности такое сильно не сказалось, по крайней мере, это определил вычислитель. Также он выдал расчет по параметрам управляемости и максимальной скорости самолета, она должна была достичь 720 км, очень даже недурственно. Соответственно, с размерами увеличился общий вес, и не только за счет двигателя и планера, за счет большего количества боеприпасов тоже. Незначительные ошибки в проекте тоже присутствовали, но в этом случае я решил не вмешиваться, они были не настолько критичны и могли быть исправлены в сериях. Что касается увеличения баков под топливо, то в КБ решили этого не делать, запас по топливу в истребителях был изначально заложен большой, опять КБ Поликарпова окажется в догоняющих. Середина апреля 42 года, наконец-то получено задание от НКП на проектирование турбовинтового двигателя. Правда, произошло как всегда, мощности размеры двигателя, которые были указаны в задании, расходились с тем, что было написано в техническом задании изначально. Конечно же, эта особенность наркомата была мной учтена, поэтому расчеты были сознательно занижены, но занижены всего на 30%, но никак не на 50%. Понятно, что аппетит приходит во время еды, но тут было какое-то запредельное желание вышестоящих выехать только за счет волевого решения, поэтому пришлось составлять записку на имя руководителя 8 го главка Принкап, где аргументированно описал свои возражения по поводу завышенных требований. Ответ не заставил себя ждать, оказывается, там это прекрасно понимали, но желание высшего руководства закон. Короче, надо, значит надо выполнять и не жужжать ни по делу. Очень интересно, кто это вдруг из небожителей решил проявить инициативу, уж не появились ли у меня недоброжелатели. Ладно, свою позицию я в записке обозначил, указал нереальность выполнения задания при такой мощности и в таких габаритах, теперь надо приступать к работе, деньги на проектирование и опытные работы выделены. Хотя директору завода от этих денег не холодно, не жарко, у него есть свой план, за который спросит в первую очередь. Но надо отдать ему должное, не роптал, наоборот радовался, что завод теперь на гребне прогресса. Так-то проект уже двигался в нужном направлении. Конструкторы усвоили часть премудрости от вычислителя и продолжали делать ошибки, неизбежная плата за освоение всего нового. Ну что ж, кто сказал, что будет легко? Поэтому, вздохнув очередной раз, начинаю обучение сначала, нужный эскиз получаю только раза с третьего, с четвертого, а так почти вся работа нуждается в переделке. Так и хочется самому встать за кульман и начертить, приходится в который раз бить себя по рукам, нельзя. Как только в нужном узле заканчиваются ошибки, начинаем изготовление деревянного макета, чисто условного, то есть точные размеры в нем не важны, но по нему можно видеть, как конкретно надо размещать систему подачи смазки и топлива. По радио только что сообщили, что с Ленинградом железнодорожное сообщение восстановлено. Обрадовал меня Дмитрий Степанович 6 мая, наши войска за Тосно немцев отогнали. Ага, Харьков же пока наш. Поэтому наступление решили провести не на юге, а на севере, вырвав из кольца окружения Ленинград, очень хорошее решение. Это означает, что не будет окружения наступающих частей под Харьковом и, следовательно, не будет той катастрофы, которая принесла огромные потери Красной Армии. А вообще я долго пытался понять, почему возникли расхождения между этим миром и тем, из которого я попал сюда, пока вычислитель не подсказал. Все дело в моей неуемной деятельности, хотя говорят, один в поле не воин, оказывается воин, еще как воин, ведь наш мотор оказался той палочкой-выручалочкой, которая вывела И-180 в производство, и не только на Иркутском авиазаводе, на других заводах его тоже начали делать после госприемки. Таким образом, к началу войны было произведено уже 1500 этих замечательных истребителей, и все они оказались освоены. Ведь особой разницы в управлении между И-180 и И-16 нет. Так что к началу войны было на чем летать советским летчикам, и пусть они еще не обрели опыта, но все же сопротивление летчикам Люфтваффе оказали серьезное. И тут пошло расхождение. Где-то немцам сорвали бомбежку, отчего они лишние сутки провозились с преодолением нашей обороны, где-то наоборот поспособствовали нанесению нашими бомбардировщиками удара с воздуха, чем опять замедлили продвижение немецких частей. А ведь это не просто замедление наступления, тут был важен фактор времени, каждый день такого замедления в наступлении, это тысячи спасенных жизней наших бойцов, и каких бойцов, уже в какой-то степени обученных, прошедших первые дни войны. Так, шаг за шагом и накопились расхождения, ведь своя авиация в воздухе это не только возможность нанесения потерь противнику, это и мощный моральный фактор для армии. И вот у немцев не хватило сил сначала дойти до Москвы, а потом сдержать натиск наших армий под Ленинградом. Видно, совсем плохо у них с резервами стало в этой истории. Это хорошо, вздыхаю я, жаль, что припозднились с этим делом. Что в Ленинграде было голодно, мне известно из слухов, ходивших в армейской среде, но насколько плохое положение было на самом деле, ведь неизвестно, сгорели ли склады продовольствия в этой реальности. Ведь кольцо блокады немцы замкнули на месяц позже. И как с дорогой жизни через Ладожское озеро? Почему припозднились? Удивляется Горшков. Нормально все прошло. Что я мог сказать ему в ответ о том, что в Ленинграде этой зимой могли умереть сотни тысяч человек, так неизвестно. В газетах такого не напишут. Очень нескоро станут известны последствия блокады. Да и когда станут известны, мало кто в это поверит. В иркутском поселке же наоборот ситуация с продовольствием катастрофической не казалась. Авиазавод успел сделать довоенные запасы и сейчас усиленно подкармливал своих рабочих. И не только рабочих, членов их семей тоже взяли на усиленный паек. Кстати, не отстал в этом вопросе и моторостроительный. Его дирекция накануне войны тоже обзавелась подсобным хозяйством и выбила землю под посадки картофеля. Вот за счет этого пока и держались. Слышал, что горком не раз хотел наложить лапу на заводские запасы продовольствия, мотивируя это тем, что надо делиться, но это так, на всякий случай, вдруг заводское начальство не устоит. Однако не на тех напали. Левин, директор авиастроительного, прямо сказал, что не допустит ухудшения продовольственного снабжения рабочих. А директор нашего завода развел руками, все запасы находятся у самих работников, завод собственных складских помещений не имеет. Вот так и не поймешь, чья позиция по продовольствию лучше. Думаю, все же у авиастроительного, они эвакуированных хорошо снабжают, особенно ржаным хлебом и рыбой, а на моторостроительном иждивенцам приходится выживать. Хорошо еще, что деревни в Сибири не оскудели, можно было там еще чего прикупить, но деревенским жителям путь в город был заказан, поэтому на поход по деревням руководство своим работникам выделяло грузовую машину. Естественно, торговля шла не за деньги, некуда их деревенским тратить, а вот менялись они с удовольствием. В основном в дело шел текстиль, но и другие товары тоже не оставались без внимания, если они, конечно, были. Посуда, столовое серебро, бытовой инструмент. А пока КБ работает и производит кучу макулатуры, взялись за наладку производства подшипников. Так-то совершенно непрофильным делом занялся, где проектирование двигателя, и где производственные проблемы. Но в том-то и дело, что работа эта делалась на перспективу, ведь освоив производство подшипников, заводчане наберут опыта, тогда и наши требования по высокоскоростным подшипникам не будут им казаться чем-то заумным. Да и нет там пока ничего такого. Подойдут стали ШХ-15, ведь скорости вращения турбины пока такими уж огромными не будут. Главное не допускать на них большой температуры и подгорания масла. Сразу скажу, что с производством широкоподшипников провозились 1,5 месяца, получили приемлемый результат только в начале июня, и завод сразу пустил цех на полную выработку. Все же подшипниковый голод довел до того, что выполнение плана оказалось под угрозой срыва, а те поделки, которые приходили по разнарядке наркомата для производства двигателей, не годились. Обещали, конечно, улучшить их качество, но когда это будет, а двигатели нужны сегодня. Пока шли споры по поводу жития-бытия, и отлаживался процесс производства подшипников, мы плавно перешли на технологию производства лопаток турбины, самой сложной, пожалуй, части двигателя. Так-то на слух ничего сложного. Надо сварить определенный сорт жаропрочной стали, изготовить лопатку из воска со вставками керамических элементов для образования каналов охлаждения. На основе этой восковой лопатки сформировать форму для отливки. Залить в форму жаропрочную сталь и произвести направленную кристаллизацию. Ничего так, быстренько. А на самом деле, все сложно. Только для того, чтобы изготовить лопатку из воска, пришлось долго допиливать отливочные формы и подбирать материалы, как и подбирать керамику для формирования внутренних каналов, ведь потом ее надо будет как-то выцарапать из отливки. Заливать сталь тоже тот еще подарок, ведь никаких посторонних включений в металле не допускается, а значит, плавку и литье надо проводить в защитной среде, что требует наличия специальных печей. О направленной кристаллизации вообще говорить нечего. Она проводилась в расплаве алюминия с жестким контролем температурного режима. В конечном итоге намучились и с технологией, и с последующей реализацией. Но все это не было напрасно, лопатки мы получили и даже успели отработать технологию их последующего серийного производства, ведь в будущем для двигателей их понадобится очень много. А вообще только для прототипа их требуется 12 форм и размеров. Совсем не подходит для массового производства, одна надежда, что требования к ним пока не такие жесткие, еще не раз придется поднимать культуру производства. Наконец-то пришли данные по присадкам к маслам, сообщила мне Катерина, с их помощью срок работы авиационных моторов увеличился на 35%. Запрашивают, нет ли у нас еще каких-нибудь идей, что-то мало это, чуть больше трети повышения ресурса моторов, поморщился я, сильно осторожничают. А вообще посылая их подальше, пусть сами работают. А так идея есть, Вот только их реализация уже такого прироста времени работы двигателей не даст, поэтому будет неочевидна польза от них. А вообще, меня уже замучили вопросами, как мне удалось сходу нужные пропорции присадок определить. Пожаловалась супруга. Даже не знаю, что им говорить, ведь все это только твои идеи. Наши идеи, на основе статей. Говори, что ткнули пальцем в небо и попали, так же как и ферроценом, советую ей. Ага, раз ткнули, попали, второй раз, тоже попали, высказывает она свои сомнения, если в третий раз так же попадем, не поверит. Ну, третий раз это вряд ли, ухмыльнулся я, и тут же прикусил язык. А ведь еще надо подумать о синтезе резины. Как получить изопрен при крекинге мне известно, и как синтезировать из него каучук тоже не является тайной. Вот только будет ли востребована эта технология во время войны в условиях ленд-лиза, или оставить ее на послевоенное время, и не загребут ли от меня Екатерину в случае, если через нее опять пойдет идея. Нет уж, хватит с нее, а то затащит в какой-нибудь институт. Дадут задание и все закончится семейная жизнь. Да у нее и здесь работы в лаборатории хватает, качество топлива определять, эпоксидную смолу контролировать, за смесью полимеров для протектирования бензобаков следить, короче, рутина еще успеет заесть. Знаешь, у нас на заводе новый цех появился, продолжила Катя, не обратив внимания на то, что я резко замолчал, еще в октябре нам план по минам спустили, так дирекция решила. Незачем их в основных производственных корпусах делать, выделили им в отдельное помещение. Теперь столярка стонет, ящиков для мин делать много приходится. Это понятно, киваю в ответ, вот только опять отвлечение квалифицированных работников на непрофильные работы. А вот и нет, возражает супруга, там в основном женщины и подростки работают, у нас его в шутку назвали несовершеннолетний цех 100. Да уж, вот он наскал войны, а ведь эти подростки обделенными себя не чувствуют, даже гордятся, что им доверили такое дело, да и зарплату платят по-взрослому, и пайк усиленный опять же. ХМ, а ведь это шанс, если изготавливают мины, то сделать РПГ-2 с его вышибным зарядом на 100 метров проблем особых не будет. Ведь сегодня для поражения танков противника существуют противотанковые гранаты с большим весом взрывчатого вещества, в надежде, что фугасный заряд проломит броню танка, но с увеличением толщины брони это становится невозможно. Нужен кумулятивный заряд и средство доставки этого заряда к цели. Реактивный снаряд сделать сегодня не получится, нужен специальный подбор пороха, так что РПГ-7 не ко времени, а вот РПГ-2 почему нет, а кто у нас инженер этого цеха? Инженер, не знаю, а начальник Пудалов, отвечает мне Катерина. ХМ. Надо будет с этим начальником переговорить с глазу на глаз, вдруг да удастся уговорить его главного инженера подать заявку на ручной гранатомет. После того, как разобрались с лопатками турбины, пришло время редуктора. Все дело в том, что нагрузка на шестерни высокоскоростного редуктора приводила к перегреву в точках контакта, и выдержать такие нагрузки обычные конструкционные стали не могли. Да еще дело усугублялось тем, что наши инженеры не располагали опытом изготовления планетарных редукторов. Пришлось опять самому влезать в производственные проблемы, ведь тут нужна не только высокая квалификация работников, и без специализированной оснастки не обойтись. Первый редуктор, невзирая на мой контроль, отправили в брак. Ну, это было понятно, новый материал, пока подобрали режимы термообработки. Зато был приобретен опыт на всех стадиях работы. Второй тоже получился не слишком удачным, надо было набирать опыт, а вот третий редуктор вышел на загляденье, ни люфтов, ни шума, характерного для всех редукторов этого времени. Однако надо будет подумать над технологичностью, а то не дело столько времени на редуктор тратить, шутка ли, каждый этап по несколько часов вымерили. С помощью вычислителя проверил, что получилось в итоге, и получил от него одобрение. Он сообщил мне, что данный редуктор вполне может отработать 300 часов на полной нагрузке. Ух ты, надо же, 300 часов при полной нагрузке. А значит, при щадящем режиме будет все 500. Главное, чтобы лопатки турбины от температуры раньше срока не поменяли свои свойства, а то ведь это было проблемой на первых турбовинтовых двигателях. ХМ, с инженером цеха 100 я встретился, этому, кстати, директор авиазавода, Левин, поспособствовал, вот только разговора с ним не получилось, его интересовало только выполнение плана по производству мин, ни о каком изобретательстве он даже не думал, зато дал наводку. Оказывается, при заводе был испытательный полигон, где проходил отстрел установленных на самолеты пулеметов, Вот там был один увлеченный изобретательством товарищ, Колесников Алексей, уже подал несколько заявок на улучшение устройств автоматической перезарядки. Вот с ним я и попытался навести мосты. Так это динамореактивная пушка Курчевского, заявил он, как только я изложил ему суть дела, еще в 37-м году признана неперспективной, и скорость снаряда была очень маленькая и часто стволы рвало, да и расход пороха втрое выше, чем у обычных орудий. Опс, а товарищ-то подготовленный, оказывается, он все это знает, это я удачно попал. Все верно, отвечаю ему, но тут расход пороха будет не такой уж и большой, главное закинуть гранату на метров 100-150, больше не надо. Гранату на такое расстояние малым зарядом можно и с упора забросить, продолжает сомневаться Колесников. В принципе да, соглашаюсь с ним, но где с метра высоты упор найдешь? А граната надкалиберная, вес ее больше килограмма, так что метать ее придется с помощью безоткатного устройства. Такой вес гранаты только легкий танк поразить сможет, вздыхает он. Ты, наверное, про РПГ-40 речь ведешь? РПГ-40 это как раз та граната, о которой я раньше говорил, действие у нее фугасное, и поразить ей танк можно только в случае удачного стечения обстоятельств. Вот, это и есть самый главный секрет. Слышал про кумулятивный эффект? Да, вроде где-то слышал об этом, неуверенно кивнул Колесников. Судя по тому, как напрягся изобретатель, я был уверен, что он в курсе последних достижений немцев на фронте. Так-то кумулятивный эффект был известен давно, но никто не применял его до последнего времени для борьбы с танками, а вот немцы применили, что явилось неприятным сюрпризом для наших войск. Теперь пора повернуть их достижения против их самих. К тому же я знаю из истории, что в мае был принят на вооружение первый бронепрожигающий снаряд для 76-мм пушки, а в 43-м в Курской битве были впервые применены противотанковые авиационные бомбы, ПТАП, в которых использовался кумулятивный эффект. Вот только есть одна сложность, которую в это время решить сложно, это наличие бризантной взрывчатки, короче нужна смесь гексогена с толом, обычная взрывчатка из тола для этой цели не подходит, то есть, ты хочешь сделать заряд кумулятивного действия, приходит он к очевидным выводам, а ты знаешь, что для этого надо, знаю, киваю в ответ, и вы это прекрасно знаете, надо только величину конуса по взрывчатке подобрать, и она должна обладать хорошими бризантными свойствами. Гексоген подойдет. Ага, задумался товарищ, видимо раньше ему это в голову не приходило, а что до новой мощной взрывчатки, то тут в помощь начинающие набирать ход производства 9-2, разработки Евгения Ледина, который занимался этим со 1940 года. Знает об этом, видимо знал, так как сразу последовал вопрос, откуда про новую взрывчатку знаешь, а что, есть возможность достать, делаю удивленное лицо, это хорошо, тогда одна проблема по боку, а то уж я не знал, что и делать, есть, такая возможность, кивает Колесников, та взрывчатка для снаряжения боеприпасов авиационных пушек предназначена, если сможешь продемонстрировать действие кумулятивного эффекта на броне, то и за гранатометом дело не станет, новую взрывчатку, в конечном итоге, достали, но сделано это было по всем правилам, через службы наркомата боеприпасов СССР, да и демонстрацию нового боеприпаса тоже пришлось проводить в присутствии его представителя. Что это у нас? Уставился он на подвешенный над плитой брони конус корпуса противотанковой гранаты. Это прототип бронепрожигающей гранаты, принялся разъяснять Колесников, газы от взрыва образуют высокотемпературную струю, которая и должна прожечь броневую плиту. Вообще-то, струя образующихся при взрыве газов не настолько горяча, чтобы прожечь металл, просто давление на него оказывается столь велико, что он под ним течет, но пока об этом не знают, поэтому снаряды, использующие кумулятивный эффект, называют бронепрожигающими. Ладно, неважно как объясняют, главное, что это работает. И вы думаете, что это может сработать на 50-миллиметровой броневой плите при таком большом расстоянии, удивился представитель наркомата. Похоже, секрет кумулятивного эффекта знаком еще не всем, все-таки секретности здесь служит недобрую службу. На вопрос изобретатель пожал плечами и покосился на меня, в ответ я сделал успокаивающий жест рукой, мол, все будет в полном порядке. Пришло время испытания, мы зашли за защитную стену, а Колесников зажег Бигфордов шнур и мгновением позже присоединился к нам. Бахнул взрыв. Представитель наркомата только удивленно хмыкнул, когда увидел дыру в плите. Дальше плиту перевернули и с обратной стороны увидели вырванный кусок металла неправильной формы. Это уже броня не выдержала давления и разошлась осколками, так называемое заброневое действие боеприпаса. Потом посмотрели доски, находящиеся под плитой, и пришли к выводу, что экипажу танка при попадании такой гранаты точно наступит конец от осколков. «Хорошо», — кивнул представитель, — «после того, как подписали протокол испытания прототипа, думаю, в наркомате не будут не против выделения вам 5 килограмм взрывчатки А9-2 на дальнейшие эксперименты и разрешения использовать взрыватели мгновенного действия от мин. Тут надо сказать, что на этом моя деятельность с изобретением РПГ-2 закончилась, надо было только придать импульс, остальное все делалось без моего участия. Никаких особых исследований по гранатомету проводить было не надо, расчеты Курчевского имелись». Поэтому все свелось к банальному изготовлению гладкого ствола гранатомета диаметром 40 мм, установке прицельного приспособления и ударного механизма под использование усиленного капсюля-воспламенителя «Живело». На все это ушло 3 недели, а после этого произведенные гранатометы и выстрелы к ним были отправлены вместе с описанием в наркоматы. На этом молчок, изделие как всегда засекретили, и о том, было ли принято какое решение по нему, никого не известили. Однако за все это время подошел июль, и тут грянули события на Южном фронте. Немцы начали наступление на Сталинград. По сводкам понять было сложно, что происходило на самом деле, но чувствуется, что что-то не очень хорошее. Правда, в отличие от прошлой истории, сообщалось про упорные бои сначала под Харьковом, потом оборона Купянска, следом Старобельска, а к началу августа немецко-румынские армии подошли к Ворошиловграду. Что ж, если судить по сводкам, то развитие немецкого наступления на Сталинград в этой истории опять сильно замедлилось. К концу июля немцы уже вышли на подступы к городу, а в этой они только-только прогрызали оборону под Ворошиловградом. Да и фронт вроде не рассыпался, бои идут тяжело, но это не катастрофа, как было в прошлый раз. Также сообщалось про совершенно немыслимые результаты воздушных боев. Сбивали до 150 самолетов в день. Неужели наши авиаполки воевать научились? Или там, в южное небо, немцы самолетов нагнали несчетное количество, и потери с обеих сторон весьма велики? Скорее всего, второе, прошло не так много времени, чтобы изменить отношение командования к тактике применения авиации. Как-то зашел к Дмитрию Степановичу в кабинет, так он на большой карте СССР пытался отметить, как изменился фронт, а на ней маленьких городов и поселков, про которые велась речь в сводках, не обозначено, поэтому пришлось подсказывать и исправлять старые ошибки, которые он наделал, не найдя на карте озвученных населенных пунктов. Ничего так, нормально фронт для 42-го года выглядит, гораздо лучше, чем в той реальности. Правда, Крым был еще осенью захвачен, как и в той истории, но оборона Севастополя держалась, и пока город сдаваться еще не собирался. Что касается обстрела севастопольских батарей из крепостного орудия «Дора», то немцы почему-то делать этого не стали, наверное, посчитали неэффективным ее применение, к тому же наша авиация на настоящий момент выглядела гораздо сильнее. Ну а мы вышли на финишную прямую, смонтировали двигатель на стенд и начали холостые прокрутки, пока без топлива, надо было определиться с режимами работы турбины и отработать системы управления двигателем. На стенде движок гоняли 2 недели, и только на третью решили попробовать запустить в самостоятельную работу. Запуск двигателя прошел нормально, только почему-то не на расчетных оборотах. Наверное, это с качеством топлива перемудрили, ведь подбирали керосин высокого качества, а надо было брать среднего, а то неизвестно, чего там намешано. Но в целом в работу включился и отработал первые 30 минут. Двигатель ревет, обороты дает, на управление реагирует. Как водится, после первого запуска двигатель снова разобрали, проверили лопатки, никаких изменений не обнаружилось, только цвета изменились от действия высоких температур. Во второй запуск уже поставили мотор под нагрузку, сначала до 30% расчетной мощности, потом до 50%, и опять никаких серьезных изменений. Дальше уже пошла программа заводских испытаний, выводили двигатели на максимальные обороты и на максимальную нагрузку. Для этого опять пришлось делать новый тормозной барабан, старые не были рассчитаны на такие мощности. Вот так, опять будут говорить, что с мотором попал в яблочко. Вот только на максимальной нагрузке обнаружился небольшой перегрев лопаток первого контура турбины, чуть больше расчетного. Так-то не опасно, лопатки и большую температуру могут выдержать, но это однозначно снижение срока их работы. Выяснили, что это из-за неполного сгорания топлива в вихревой камере, все же качество керосина сказалось, значит, на следующих модификациях двигателя надо будет камеру сгорания удлинить, чтобы топливо успевало догореть. К концу августа было сделано еще два мотора, тогда и рапортовали в НКАП, вот только как я и предполагал, не пришло еще время этого мотора, нет самолетов, на которые его можно установить, да и время надо, чтобы турбовинтовые двигатели в серию пошли. Так что ждем гиганта от Туполева. Алексей Иванович Шахурин, глава НКАП, просматривал данные, подготовленные разведкой. Больше всего его заинтересовало сообщение, что на аэродроме в Либхельме начались испытания тяжелого истребителя Мессершмитта с реактивными двигателями. Пока новый самолет находился в стадии предварительных испытаний, но это давало повод задуматься. Так-то Алексею Ивановичу было известно о работах ленинградской группы Архипа Михайловича Люльки, которые были прекращены из-за начала войны. Конечно, говорить о том, что двигатель был на стадии готовности, не приходилось, но отдельные узлы двигателя были собраны и хранились где-то в Ленинграде. Так, может быть, продолжить работу по турбореактивному двигателю, подумал нарком. Раз дело дошло до испытания узлов, то значит, не так далеко до рабочего двигателя, но с другой стороны, известно, что между чертежами и приемкой двигателя расстояние огромное, к тому же дело новое. Хотя, недавно иркутские моторостроители предоставили для испытаний три турбовинтовых двигателя, и времени на это у них от проектирования до изготовления ушло всего 7 месяцев. Поразительная скорость работы КБ. Вот теперь и вопрос, поручить разработку нового двигателя иркутскому КБ или воссоздать группу Люльки. Порассуждав еще несколько минут, Алексей Иванович вызвал руководителя 8-го главка Хрунова. «Читай», – подсунул он Хрунову данные разведки по началу испытаний реактивного самолета у немцев. Иван Михайлович ознакомился с запиской быстро. «Так у немцев еще в 40-м году начаты работы по турбореактивному двигателю», – сообщил он, отодвигая документ. «И в Англии такие работы, наверное, ведутся. Данных разведки нет, но все публикации по реактивным двигателям там засекречены. И что думаешь по этому поводу?» «А что тут думать?» – скривился Хрунов. «Скорость в 700 км в час для самолетов предельная, преодолеть ее позволит только реактивные двигатели. Нет, не те, какие разрабатывает ОГД Болховитинова, там топливо требуется на порядок больше, а именно турбореактивные, они хотя бы не так прожорливы». «Читал про работу группы Архипа Люльки в Ленинграде перед войной, ознакомился», кивнул Иван Михайлович, «они действительно были близки к созданию турбореактивного двигателя. Но работы там еще очень много, не факт, что двигатель сразу пойдет в серию. Но у иркутян пошел», — прищурился Шахурин. «Там Шибалин», — вздохнул Хрунов, — «очень талантливый конструктор, за что не возьмется, все у него выходит с первого раза». «Да уж», — кивнул нарком, — «будто черт ему ворожит. Вот с турбовинтовым двигателем мы поторопились. Задание Петликовскому ОКП еще предстоит переформулировать. В этой реальности Петликов не погиб в январе 1942 года, так как его П-2 не пошли в большую серию, а занялся разработкой двухмоторного бомбардировщика грузоподъемностью в 5 тонн. «Так это хорошо», — улыбнулся Иван Михайлович, — «вечно у нас двигатели от планеров отставали, в кои веки получилось наоборот». «Да уж, наоборот, и не знаешь, радоваться или за голову хвататься», — проворчал Алексей Иванович, — «а тут еще Холщевников со своим мотокомпрессорным воздушно-реактивным двигателем, ВРДК». «Ничего с этим ВРДК дельного не получится», — махнул рукой Хрунов, — «тяжелая двигательная установка получается, и опять же расход топлива очень большой. Расчеты показывают, что лучше тогда иркутский мотор ставить, он на высоте мощность держать будет. А что касается группы Люльки, то надо срочно ее восстанавливать и продолжать работы по турбореактивному двигателю. Чем быстрее начнем, тем быстрее получим результат». «Подожди, торопиться здесь не следует», — нахмурился нарком, — «сначала надо с Берией эту тему согласовать, а то без него решать сам знаешь как». «Ну, раз надо», — вздохнул начальник 8-го главка. Но прежде чем идти к всесильному наркому, Шахурин тщательно проработал предложение. В первую главу он рекомендовал восстановить тематику работы группы Архипа Люльки, который на сегодняшний день работал на танковом заводе в Челябинске. Второй — это определился с местом, где будут вестись работы по турбореактивному двигателю. И третье — все-таки привлечь к разработке КБ иркутского авиамоторного завода, так как их турбовинтовой двигатель уже получил одобрение НИИ, а значит, они наиболее близки к созданию ТРД. Лаврентий Павлович медлить не стал. Уже через неделю Архип Михайлович Люлько получил предписание явиться в Москву и приступить к продолжению ленинградских работ по турбореактивному двигателю. Причем времени ему на все про все, включая доставку уже изготовленных узлов двигателя с Кировского завода, было отпущено всего 20 дней. Так что следовало спешить, Берия срыва указанных им сроков не принимал. Заодно наркомату авиационной промышленности было рекомендовано подключить к этим работам КБ Иркутского моторостроительного завода, так как опыт в создании турбовинтового мотора мог оказать серьезную помощь в создании ТРД. Нет, не верил руководитель НКВД в способности иркутян самостоятельно вытянуть этот проект, скорее думал о том, что если в далеком Иркутске получилось сделать родственный двигатель, то уж в Москве сложностей быть не должно. Совещание в Кремле. Вам было дано время на ознакомление с данными разведки по новым немецким самолетам, вдруг сказал Сталин, когда были утрясены основные вопросы производства авиатехники. По отзывам летчиков с фронта, эти образцы немецкой промышленности уже прибыли на фронт. Да, накануне всех руководителям, связанных с производством перспективных видов авиатехники, ознакомили с папкой, любезно предоставленная из недр внешней разведки. А речь в докладе велась о новом немецком истребителе, который недавно появился на фронте Focke-Wulf FW-190. Далее от англичан стали известны характеристики этого истребителя, и они действительно впечатляли. Мощность двигателя нового самолета около 2000 лес, максимальная скорость 685 км/ч, скороподъемность 7,2 минуты на 6000 м, дальность полета 750 км. Последние две характеристики выдающимися не были, в скороподъемности немецкий истребитель явно проигрывал и 185, и 125, и дальность была все же меньше. Итак, какие мнения будут, товарищи? Спросил Сталин и бросил короткий взгляд на наркома авиационной промышленности Шахурина. Разрешите, тут же обратился к нему тот. Пожалуйста, кивнул Иосиф Виссарионович. Об этом самолете нам стало известно еще с июля прошлого года, когда они начали сбивать английские бомбардировщики. Да, немецким моторостроителям удалось сделать отличный двигатель и снабдить его мощным нагнетателем для того, чтобы действовать на больших высотах. Но как истребитель на средней высоте, ниже 5000 метров, он не очень хорош, тяжелой маневренности у него явно не хватает. Так что, я думаю, наши летчики должны с ним справиться. Я тоже так думаю, товарищ Шахурин, отозвался Сталин. Но все же надо увеличить выпуск новых самолетов с двигателями, разработанными Иркутским КБ. Сейчас идет запуск в серию И-187 КБ Поликарпова под новый двигатель, а что касается И-127, то он в серию пошел с конца июля, скоро первые машины поступят на фронт. Скорость у наших истребителей достигла 720 км/ч, а маневренность ухудшилась незначительно. Однако испытателями отмечено, что дальнейший рост мощности мотора смысла не имеет, на таких скоростях резко падает эффективность винта. То есть вы хотите сказать, что мощность в 3000 лес для истребителя избыточна, выцепил главное Иосиф Виссарионович. Совершенно верно, товарищ Сталин, подтвердил выводы Шахурин. Истребительная авиация подошла к пределу своих возможностей по мощности двигателя. Скорее эти двигатели больше будут востребованы на фронтовых бомбардировщиках. Тогда что вы можете сказать по поводу немецких реактивных самолетов? Тут трудно что-то сказать определенное, замялся нарком. Нам неизвестны точные характеристики реактивных двигателей Мессершмитта. Но если бы они превосходили обычные моторы на порядок, то немцы наверняка не упустили бы возможность выпустить их больше. Однако этого по каким-то причинам не происходит, значит, либо тяга двигателей не настолько велика, как это нам кажется, либо они слишком дороги в производстве. Но вы сами недавно докладывали, что из Иркутска на испытание в ней переданы три турбовинтовых двигателя мощностью в 4000 сил, заметил хозяин кабинета. Совершенно верно, товарищ Сталин, кивнул Алексей Иванович, но в немецких двигателях тяга создается за счет реактивной струи, а не за счет винта. Например, тяга мотокомпрессорного воздушно-реактивного двигателя пока не сильно отличается от обычного винта, разница видна только на больших высотах. К тому же, расход топлива реактивных двигателей намного больше, чем у обычных авиационных моторов. Но работу в этом направлении проводить все-таки надо. Иосиф Виссарионович задумался. Не далее как неделю назад он видел выводы внешней разведки, где было сказано, что работы по реактивному двигателю ведутся не только в Германии, но и в Англии и даже в США, а значит, дело это все же обещает быть перспективным. На США ориентироваться не надо, они могут идти и в тупиковом направлении, а вот Англия и Германия вряд ли себе могут позволить такое расточительное отношение к ресурсам. Значит, несмотря на скептическое отношение наркома авиапромышленности, работы в области реактивных двигателей надо продолжать, да и сам он прекрасно это осознает. Кому поручено заниматься турбореактивными двигателями? Вдруг проявил интерес Сталин. До войны турбореактивными двигателями занимался Архип Михайлович Люлька на Кировском заводе, отчитался Алексей Михайлович и при этом покосился на сидевшего невозмутимо Берию, поэтому решили поручить воплощать двигатель в металле именно ему. Мы хотели усилить группу Люльки за счет иркутян. А вам не кажется, что это немного неправильно? Спросил хозяин кабинета наркома. Турбовинтовые двигатели нам тоже нужны, а вы хотите забрать специалистов из Иркутского КБ? Иосиф Виссарионович имел право на такой вопрос, слишком свежи у него были воспоминания, как обошлись с Поликарповым, практически разгромив его КБ. Хорошо, хоть у Николая Николаевича оказались железные нервы, и он смог, несмотря на все эти выверты судьбы, запустить И-180 в серию и доказать всем своим оппонентам, что его самолет лучший. Не получится ли, что иркутский коллектив конструкторов будет разгромлен также? Простите, товарищ Сталин, снова смутился Шахурин, но это решение было продиктовано исключительно пользой для дела. Иркутские конструкторы уже решили часть проблем с новым двигателем, почему бы не командировать специалистов для помощи группе разработчиков? Получить нужную информацию группе разработчиков в Иркутске никто не мешает, отвел доводы наркома Сталин, а разрушать сложившийся коллектив разработчиков, я думаю, расточительно. Глава 2. Улыбаемся и машем. Ура, ура, цех 100 на авиазаводе переориентируют на новую продукцию, будут производить кумулятивные гранаты к ручным гранатометам. Правда, при этом пришлось немного поменять парк станков. Из цеха удалили большую часть токарных станков и поставили прессовое оборудование, на котором будут производиться кожухи кумулятивных гранат. Все это я узнал от Колесникова, которого вдруг перевели инженером в этот цех. Так-то вроде все правильно, раз изобрел, внедряй. Но с другой стороны, изобретал он гранатомет, но никак не сам боеприпас, хотя и был в курсе всех тонкостей технологического процесса. «Ты знаешь, что-то непонятное творится», – пожаловался он, когда отловил меня на авиазаводе, куда я пришел по делам. «Вроде должно немало времени пройти, пока гранатомет пройдет войсковые испытания, а тут месяца не прошло». Как из одного главного управления наркомата вооружения, за подписью Носовского распоряжения поступило. Сами гранатометы будут делать на Куйбышевском заводе, а выстрелы к ним у нас. Так вы хотите в Куйбышевском заводе работать? Не понял я его жалобы. Ты что? Замахал он руками и со страхом посмотрел на меня. Меня и на авиазаводе все устраивает, а там, на Куйбышевском, и без меня есть кому дело ставить. Я другое имел в виду. Мы ведь инициативным порядком гранатомет сделали, не могли в управлении вот так сходу одобрить, наверняка должны были передать оружейникам на проработку. А это, дошли до меня его опасения, так наверняка еще будут прорабатывать, без этого никак. Это, видимо, опытную партию для войсковых испытаний заказали, ну и заодно сразу подстраховаться с выпуском решили. Но сейчас, не стоит останавливаться на достигнутом, после того как освоите выпуск гранат. Надо совершенствовать гранатомет. Дальность выстрела из него слишком мала, надо ставить пороховой реактивный ускоритель. Так-то ничего сложного нет, но с пороховой смесью придется повозиться. Хотя нет, скорость гранаты возрастет значительно, поэтому потребуется удлинить корпус гранаты, чтобы сминаемой части стало достаточно для срабатывания взрывателя и формирования кумулятивной струи. На коленке быстро нарисовал новый выстрел с реактивным движителем. И на этом посчитал свою миссию выполненной. Дальше теория не нужна, нужна практика, а это только изобретатель может обеспечить. Сентябрь – время уборки урожая картофеля, и все же погода на этот раз сжалилась над людьми, побаловала хорошими теплыми деньками, все горожане хлынули на свои деляны убирать второй хлеб, вывозили выкопанный картофель, как могли. Кто приспособил под это дело старую строительную тачку, нагрузив на нее за одну ходку сразу два мешка? Кто заплатил за вывоз мешков с поля в подсобное хозяйство и теперь ожидал прибытия в поселок груженой телеги? А кому и вовсе повезло, Завод на это дело выделил два грузовика. Так-то власти косо смотрели на такое нецелевое использование автотранспорта, но тут уж ничего не сделаешь, вывозить с полей урожай надо, не на себе же таскать. Тем более, зимой этот транспорт тоже иногда использовался не по прямому назначению. С хранением заводчанам тоже помогли, еще летом им разрешили построить в подвалах домов кладовые, конечно, в них картофель долго не сохранишь, но до февраля и так редко кто дотягивает. Кстати, на этом фоне пошла война с грызунами, кладовые в подвалах очень даже привлекательны для крыс, вот те и повадились портить урожай, соответственно люди стали заводить кошек, редко в каком доме не было своей мурки. Причем кормить их было не надо, подножного корма им хватало, потом это все же переросло в проблему, понадобились службы по очистке, как в повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Должен сказать, что осень внесла свои коррективы. На моторостроительном стало напряженно с выполнением плана, но это не из-за сельхозработ, в которые, так или иначе, была вовлечена примерно треть работников, а из-за вдруг возникшего дефицита алюминия. На авиационном заводе на это отреагировали мгновенно, стали больше применять стеклопластик на обшивке, а у нас так не получится, без алюминия хана. Самое интересное, что все это из-за наркомата, планы повышенные спустили. А об увеличении поставок сырья не подумали, теперь вот лихорадочно ищут, где взять. Скорее всего, ждут поставок по ленд-лизу. То же дело, между прочим. Конечно, кое-какие меры были предприняты для снижения расхода алюминия в двигателях, но это естественно сказалось на их весе. Лишние 60 кг на двигатель хоть и не критично, но вызвали неудовольствие среди производителей летающей техники. А что делать? План по выпуску моторов надо выполнять. В былые времена это было бы расценено как диверсия, а осенью 42-го наоборот поставили руководство моторостроительного в пример, мол, вот нашли выход из положения. Хреновый выход, кстати сказать, мало того, что вес увеличили, так и на некоторых двигателях при определенных оборотах стал появляться резонанс. Конечно, от него можно было избавиться, заменив сталь на чугун, но тогда вес становился совсем уж запредельный. Впору было давать мотору новый номер модификации, но на такие ухищрения были вынуждены пойти только на полтора месяца, потом наркомат все же изыскал алюминий и производство лихорадить прекратило. Да, в конце сентября на завод пришел заказ на производство 20 турбовинтовых двигателей под новый самолет Петликова. Количество было выбрано как раз таким, чтобы с заказом справился экспериментальный цех, не нагружая основное производство. Так-то выполнить его расплюнуть. У нас уже есть задел на десяток моторов, но все же, согласитесь, не дело это нагружать наш цех изготовлением серийной продукции. Для этого надо дополнительно расширять производственные площади. Тем более задел есть. За лето построен еще один большой корпус, в котором легко можно разместить 3 цеха. Короче, иркутский моторостроительный уже начинает превращаться в некоего производственного монстра, который выпускает сразу 3 модели двигателей. Пока разбирались с наркомовским заданием, к нам приехали конструкторы из недавно образованного в Москве КБ по разработке турбореактивного двигателя под руководством Архипа Михайловича Люльки. Интересно, с чего бы, ведь работы по новому двигателю начались на 3 месяца позднее, и очень заинтересовались производством турбинных лопаток. Особенно их интересовало, откуда взят рецепт жаропрочной стали, хоть такие исследования и проводились, но ничего даже близко похожего никто не предлагал, а уж технология направленной кристаллизации вообще осталась за гранью понимания. Зачем? Разговор о том, что при высоких температурах на лопатках, не прошедших направленную кристаллизацию, возникнут трещины и деформации, никак не откладывался у них в головах. По их мнению, это все избыточное и удорожающее производство двигателей технология, ведь и так лопатки охлаждаются воздухом по внутренним каналам. Сколько времени они из-за этого потеряют, пока появится понимание, что эта технология не блажь, одному черту известно. Что ж, держать в секрете теорию турбовинтовых двигателей не стал, выдал им все на блюдечке. Уж как ее приспособить к турбореактивному двигателю догадаются, там один шаг всего. Хотя с ними это в будущем сыграет злую шутку, оно лучше, когда до всего доходишь своими мозгами, а не чужими, многое остается за кадром. Из-за этого потом не раз наступит на те грабли, на которые не наступили бы, если бы сами отрабатывали теорию. Хотя, может и не наступит, на наши достижения они смотрят свысока, Вроде того, ну что могут дельного сделать в далеком Иркутске? Одно слово, снобизм, он из них так и прет. Поэтому, возможно, сами будут доходить своими мозгами, а не на основе наших достижений. Вот только в этом случае не видать нам турбореактивных истребителей до окончания войны, по срокам никак не успеваем. Оно и правильно, у немцев Ми-262 не оказал влияния на Вторую мировую войну и, судя по тому, что Советский Союз вышел к 42-му году значительно сильнее, уже не окажет. Особо обратил внимание конструкторов на такое явление, как помпаж. Откуда вам известно? Заинтересовался один из конструкторов. Гоняли двигатель без нагрузки и получили такое неприятное явление, отвечаю я. Потом разобрались, что виноваты срывы потоков. В этом случае нарушается соотношение воздушно-керосиновой смеси, и горение становится прерывистым. И как обошли этот неприятный момент? Никак, пожимаю плечами, больше надеемся на форму камеры сгорания и автоматику подачи топлива. Но это для нашего двигателя не так уж и актуально, поток воздуха не такой уж большой и инерция с редукторами и винтами велика, поэтому подобного эффекта не возникает. У турбореактивного двигателя помпаж обязательно возникнет при больших оборотах компрессора. Поверили или нет, впрочем, я сделал все, чтобы у них получился хороший двигатель. Они еще прибегут за технологией закалки лопаток турбины, там тоже все непросто. Ну а мы, чтобы не простаивать, опять в инициативном порядке, взялись за проектирование нового турбовинтового двигателя малой мощности, всего в 1000 ЛС, со свободной турбиной. Вроде бы зачем, ведь эта ниша закрыта поршневыми моторами. А вот и нет, турбовинтовой двигатель выигрывает у поршневого во весу примерно раза в 3, и по рабочим часам тоже выигрывает на порядок, так что для малой авиации вещь очень нужная. Да и кое-какие наработки надо делать, не дело сидеть на прошлых заслугах. КБ должно работать, иначе будет потеря квалификации. Надо сказать, что сделать турбовинтовой двигатель малой мощности задача не из легких, она гораздо сложнее, чем при проектировании двигателя больших размеров, ведь здесь камеру сгорания не отодвинешь от лопаток выходной турбины. Пришлось изгаляться и делать ее сложной формы с перенаправлением потока выхлопных газов. Вот и выходило, что, несмотря на меньшие размеры, в целом двигатель получался сложнее, тем более двухвальная схема турбин тоже внесла свои коррективы. Однако вычислитель все формулы вывел точно, так что конструкторам осталось ими только воспользоваться. Конечно же, ошибки все равно были, у кого их не бывает, но я то, на что здесь руковожу этим коллективом, вовремя отловить ошибку и есть мое предназначение. Так что дело продвигалось, и продвигалось относительно быстро, путь реализации идеи известен, осталось только шевелиться, а это делать здесь умели, и дело даже не в энтузиазме, а в ответственности, люди были готовы работать сутками. Лозунг «Все для фронта», «Все для победы» в это время не был пустыми словами, хотя, справедливости ради надо отметить, что эксплуатировали его нещадно. Верховный главнокомандующий разглядывал карту, висящую на стене в кабинете, и все же наступление вермахта на Южном фронте к ноябрю 42-го начало выдыхаться. Да, ценой невероятных усилий немцам удалось взять Ворошиловград и продвинуться до Каменск-Шахтинский. Но Ростов все-таки устоял, именно поэтому наступление на Кавказ не состоялось, 17-я немецкая армия продолжала суетиться на оборонительных рубежах Ростова-на-Дону. Первая танковая армия после почти двухмесячных боев была остановлена на рубежах под Миллерово. Устоял и Старый Оскол, подступы к Воронежу были перекрыты, а 4-я танковая после неудачного наступления на Воронеж отвернула на юг, но застряла под Кантемировкой. Именно таково было положение на Южном и Юго-Западном фронтах. Сталин прекрасно понимал, почему Гитлер отказался от наступления на Москву в 42-м году. Немцам просто было необходимо перерезать коммуникации с СССР с кавказскими нефтепромыслами, ну и заодно, если все сложится удачно, самим урвать хороший кусок нефтяного пирога. Вот только допустить этого было никак нельзя, без бакинской и грозненской нефти продолжать военные действия, даже с помощью союзников не было никакой возможности. Именно поэтому стал вопрос о замене командующего Южным фронтом Малиновского на зарекомендовавшего себя, сначала в Киевской оборонительной операции, потом при обороне Ржева, генерал-лейтенанта Власова Андрея Андреевича. Почему руководитель ХКО принял такое решение, он и сам не мог сказать. Так-то причины для недовольства Малиновским были, это и неудачная оборона Харькова и оставление позиций под Ворошиловградом, и отход без приказа под Ростов и Миллерово. Хотя, по последним данным, немцы сосредоточили против Южного фронта немалые силы, перевес в живой силе и технике был весьма значительным, и справиться лучше Малиновского вряд ли бы кто смог. Но в том-то и дело, что командующий проявил своеволие, а потому должен быть понижен в должности. А Власов исполнителен, это было понятно еще по Киеву, да и Ржев подтвердил, ведь войска под его командованием уперлись в обороне наглухо, к тому же его и Жуков хвалил, мол, грамотный генерал. Вот бы все генералы были такими, но нет, не получается у них ничего, не могут они грамотно обороняться. А пока с сентября и октября 1942 года в обстановке строжайшей секретности шла переброска на Южный и Западный фронт огромного количества войск и боевой техники из Сибири. Ежедневно для Верховного Главнокомандующего готовились донесения о сосредоточении войск стратегического резерва, все переходы совершались либо ночью, либо в ненастную погоду, когда немецкая авиация не могла вести разведку. Днем всякое передвижение запрещалось, и перебрасываемые подразделения должны были укрываться в населенных пунктах. Удалось ли скрыть переброску войск, станет понятно только тогда, когда начнется наступление. Тут очень важно угадать с моментом главного удара, дождаться, когда силы немцев окончательно иссякнут, и не дать им времени для передышки.